«Вот такая, понимаешь, загогулина», – прошамкал я, тянясь за вином. В скорости мы добили вторую бутыль и закусь. Пошатываясь, Пиви пообещал все убрать. И пока я ходил в ванную комнату отлить, слава всем местным богам, в этом мире уже додумались до персональных прототипов ватерклозетов, слово свое сдержал, исчез вместе с пустыми бутылками и объедками. Сервис, повторюсь, мне по душе. Я вернул письменный стол на место, водрузил на него учебники, тетради, набор перьев и чернильницу. Стоило заняться подготовкой к завтрашним урокам, полистать литературу, самому для себя узнать хоть что-то, что поможет мне и дальше выдавать себя за опытного специалиста по защите от темных сил. Худо-бедно волшебной палочкой у меня в критические моменты пользоваться получается. Тут к меня было одно предположение. Мне думалось, что в эти вот самые моменты дает о себе знать генетическая память настоящего Геральта Даркина. Словно его подсознание, задвинутое моим невероятным вторжением на неведомые задворки, просыпается и старается мне помочь. Ну, или просто заботиться о своем бренном теле, неважно. Важен результат, и на практике он весьма недурен. А вот что касается теории волшебства, то здесь я по-прежнему остаюсь полным профаном. Я уселся за стол и взялся, было, за учебник. Но тут моя рука сама собой потянулась к толстой, чуть потрепанной книге. Моя личная настолка по волшебству, мой некромикон. Книга заклинаний профессора Даркина. Я мягко провел по шершавой коже обложки. Мне показалось, что с моих пальцев, потрескивая, в книгу ушло невидимое электричество. Обложка ощутимо потеплела, и от чего-то я понял, что книга меня признала, приняла, и теперь я могу беспрепятственно ее открыть. Что я и сделал. Все внутри было написано и нарисовано от руки, черными и цветными чернилами, тщательно и с большим старанием. Видно, что книга писалась для себя и писалась с любовью к искусству. Вначале шло содержание книги. На нем я задержался с повышенным вниманием. Список заклинаний, с подразделами и указанным количеством, виды и основы магии, отдел, посвященный пророчествам, список бытовых заклятий, коммерческий отдел волшебства, бестиарий, список специальных заклинаний для защиты от темных сил, раздел, посвященный древним и запретным знаниям. Да уж, а я, оказывается, весьма разносторонний человек. В этой книге было почти 400 больших плотных страниц, и 3/4 из них были заполнены. Мною овладела заслуженная гордость за сей трудоемкий и кропотливый труд. Возник великий соблазн немедля углубиться в изучение этого вне всяких сомнений замечательного и полезного Талмуда. Но предостерегающий голосок невзначай клюнул в темечко, а не влезаю ли я на территории, не подвластные пока что для моих куцых мозгов, открыв ящик Пандоры, сложно закрыть его обратно. Из философских размышлений меня вырвал аккуратный и вежливый стук в дверь. Ну, наконец-то хоть один приличный человек. Я захлопнул книгу заклинаний, положил на нее классный журнал и крикнул: «Входите!» Машинально схватил волшебную палочку и направил на дверь. Засов, как намагниченный, выполз из скоб, и дверь под мощным нажимом отворилась. Я слегка озадаченно уставился на чуть мерцающий кончик указки. Ну, ни хрена ж себе! Увидев того, кто наведался ко мне с визитом, я удивился еще больше, и не скажу, что сильно обрадовался. Ко мне пришел преподаватель по изучению волшебных животных Якоб Тварина, огромный и могучий, с виду добродушный и открытый, и едва ли не единственный на всю школу, кто может меня рассекретить, ибо, как назло, этот здоровяк откуда-то был лично знаком с профессором Геральтом Даркином. «Друже», раскинул лапы в приветственном жесте Тварина, привнеся в мою комнату вместе со своей тушей запахи мокрой псины и прелого сена, так и знал, что застану тебя за книжками. Хоть в чем-то ты неисправим, вечный охотник за знаниями. Пришлось вставать и, смущенно покашливая и бормоча под нос всякую чушь, отдаться в медвежьи объятия Якоба. Мои кости жалобно затрещали, а нос уперся в могучее плечо коллеги по цеху. «Ну, как ты тут освоился?» Тварина развязанно плюхнулся во второе кресло, поближе к огню. Я развел руками и, напуская безмятежный вид, сказал: «Человек везде найдет, как устроиться, а волшебник тем более. Ха-ха, это точно, точно. Да, ты почти не изменился. Разве что пить начал, как великан». Я скромно потупился. «Отрадно, конечно, что твои мощные навыки так восхищенно превозносит, но не был ли, случайно, профессор Даркин убежденным трезвенником? Остается надеяться, что у него хотя бы печень в добром здравии, потому как ограничивать ее нагрузками я не собирался. Да ты знаешь, к как оно бывает. Особенно у нас, ну, в Грозинскуле. То с одним приходится на брудершафт, то с другим. Так и втянулся потихоньку. Я сделал страдающее лицо и внезапно подмигнул, чем вызвал громовой хохот косматого здоровяка. Я уселся за стол и незаметно выдохнул. Кажется, я избрал верную линию поведения, и тварина ни о чем не догадывается. А помнишь, когда мы с тобой виделись в последний раз на фестивале магического мастерства, ты говорил, что обязательно найдешь время заглянуть ко мне в гости, пустился в умильные воспоминания тварина. Я с улыбкой кивал головой, поддакивая ему. Конечно, помню, как вчера это было. Жаль, конечно, что встретились при таких обстоятельствах. Тут профессор животноводства так притворно вздохнул, что я не удержался. Да брось, приятель, я же не первогодок какой. Я уже понял, что о покойном либо хорошие, либо ничего. Но и хорошего никто из вас сказать не может. Это да, это да. Ты, как всегда, проницателен, чертяка. Но я все равно рад тебя видеть. Как ты умудрился вырваться из Грозинскула на целый учебный год? Продолжая дружески ухмыляться, я лихорадочно зашевелил извилинами. А действительно, как, из личного опыта прекрасно знаю, что это не так просто, сорваться с начала учебного года из одной школы в другую. Тут и согласования на самом высшем уровне нужны, и утрясти кучу бумаг. Наверняка директор Дуплус мог бы пролить некий свет на это обстоятельство. Возможно, он связался с непосредственным руководством Даркина, после его личного согласия, или все было наоборот. Начальство, делая реверанс Дуплусу, просто поставило Даркина перед фактом. Да хрен его знает. Может, профессор просто-напросто плюнул на все и сбежал туда, где кормит лучше. Уволился с переводом на другую работу. У вас тут свои эксперименты, у нас свои, делано вздохнул я. Пока я здесь, меня будет замещать молодой и перспективный волшебник. Расширяем штаты, мой друг. Уж не подумываешь ли ты об уходе на покой? Вздернул косматые брови тварина. При всей твоей страсти к профессии. Все меняются, и жизнь, и стремления, уклончиво ответил я. А тебе разве никогда не хотелось наслаждаться заслуженным отдыхом? Здоровяк крепко задумался. Я незаметно перевел дыхание. Встрепенувшись, словно найдя решение на некий вопрос, тварина выпрямился и сказал. Слушай, Геральт, я, собственно, чего пришел? Ты не думай, я так и так очень рад твоему приезду. Тут, понимаешь, такое дело. В общем, жду тебя на днях у себя. Посидим, вспомним прошлое. Вот же черт. Посиделки, это, конечно, здорово. Их я люблю. Но, блин, шанс проколоться с тем, кто может меня разоблачить, слишком велик. Отказать тоже нельзя, обидеться. А портить отношения с твариной мне не хотелось. Он мне нравился. Казался простым честным парнем, и наверняка приличный собутыльник, когда не работает с животными. Тварина поднялся и повторно раскинул лапы. Пришлось опять идти в его объятия. Ну, мне пора, и крепко меня обнял, и шепнул на самое ухо, так что я едва расслышал. Приходи сегодня ночью в мой домик, никому не говори, вопрос жизни и смерти, мне нужна твоя помощь. Отстранившись, он выразительно повел глазами из стороны в сторону и, посмеиваясь, вышел за дверь. Я остался в недоумении, пялись ему вслед, что за тайны мадридского двора тут происходит, во что я ввязываюсь, в какую аферу. Признаться, когда он начал шептать мне на ушко, я приготовился услышать что-то типа «жду тебя сегодня ночью на сеновале». Слава богу, пронесло. Вездесущие новомодные веяния в этот мир еще не добрались. Неужели это Якоб слал мне записки с предупреждениями, и поэтому опасается посторонних ушей в стенах, или же здесь зарыто что-то другое? Но что, ясно одно, как бы мне не хотелось, а идти придется. Кто знает, возможно, это действительно вопрос жизни и смерти, и не исключено, что моей. Глава 6. Глава 6, в которой я полуночничаю, попадаю в гости к профессору Тварине, узнаю нечто интересное, начинаю бояться и провожу очередной урок, с последствиями. Признаться, ближе к вечеру мне хотелось только одного, раздеться и завалиться спать. Обильное возлияние и обжирание в компании домашнего эльфа давало о себе знать. Я успел полистать учебники, сделать несколько записей в одной из тетрадей и внести необходимые правки в классный журнал. В голове приятно шумело, в пузе неспешно переваривались вкусные харчи, в комнате было тепло и уютно, и меня больше никто не тревожил. Когда за зашторенными окнами стало темнеть, я начал отчаянно зевать, но я помнил о том, что этой ночью нужно попасть к Якобу Тварине. В первую очередь это было нужно, пожалуй, больше мне. Вот только я подозревал, что если отправлюсь спать, то хрен проснусь до самого утра. Будильника у меня не было, а экспериментировать с пробуждающими чарами не больно-то и хотелось, а то как бы не заснуть сном вечным. Из меня колдун, как из профессора Шмондис Моника Белуччи. Я продолжал сидеть за столом и зевать, а все вино. После водочки я был бы бодрый, свеж и полон энтузиазма, а винцо меня всегда клонило на боковую. Я периодически посматривал на профессорские часы луковицу. Вот уже и 8 часов вечера пошел, и только тут меня осенило, что я понятия не имею, где живет тварина, в какой из бесчисленных комнат огромной школы. Да я только до утра буду искать его конуру, слоняясь по темным залам и коридорам замка, как заправское кентервильское привидение. Твою мать, и что делать? Пиви озарило меня. Если эльф, наклюкавшись вина, еще не дрыхнет, то он должен мне помочь. Уж наверняка этот маленький хитрец тут все про всех знает. Я обрадовался своему очередному грандиозному озарению и позвал: «Пиви, Пиви, мне нужна твоя помощь». Эльф явился пред мои светлые очи помятым, сонным и недовольным. Налившимися кровью глазами он зыркнул на меня. «Предупреждаю, на сегодня я пас. Ты решил, что мы опять сядем бухать?» Удивился я. «Спешу тебя разочаровать, алкоголический ты мой. Я только хотел кое-что уточнить». Эльф заметно расслабился и вытер чуть дрожащей рукой испарину со лба. «Где комната профессора Тварины? Знаешь, как его найти? Он позвал меня нынче в гости, на ночные посиделки». Пробурчав под нос что-то типа «как в вас столько влазит», эльф сказал: «Тогда вам придется совершить небольшую прогулку на свежем воздухе, сэр. Профессор Тварина не живет в школе, у него свой домик рядом. Он предпочитает проживать вблизи загонов для волшебных животных». Я озадаченно поскреб затылок. Выходит, что придется еще и пилить незнамо куда. Да уж, не больно-то и охота. Но выбирать опять не приходилось. Я вздохнул. «Покажешь дорогу?» Пиви страдальчески скривился, но возражать не посмел. Впервые оказался под звездным небом этого волшебного мира, да и вообще впервые высунул нос за пределы огромного замка школы. Оглянулся и невольно вздрогнул, только сейчас по достоинству оценив гигантские размеры колдовгаста. Здание школы колоссальным многоуровневым монументом высилось за моей спиной, заслоняя половину ночного неба, озаряемое призрачным лунным светом. Зрелище потрясало. Я попросил Пиви, чтобы он вывел меня из школы не через парадные ворота, а выпустил через одну из многочисленных известных домашних эльфам калиточек, о существовании которых большинству обитателей известно не было. Понимающе кивнув, Пиви провел меня такими заморочистыми путями, что будь я хоть трижды пьян, а повторить маршрут без него не смог бы. Мы выдвинулись, когда за окнами окончательно стемнело, а стрелки часов перевалили за отметку 10. Эльф знал школу как свои 5 пальцев. В замке на постоянной основе проживало не то 400, не то 500 человек, а нам, покуда он вел меня тайными коридорчиками, не встретилось ни души. Ночную мглу едва разгонял светящийся кончик волшебной палочки, которой я по натитию решил воспользоваться, шепнув ей «свети», и опять угадал. Так, глядишь, и впрямь скоро стану самоучкой-волшебником. В конце концов, спустившись на самый низкий уровень, мы оказались в какой-то пропахшей пылью просторной кладовой, засталенной грубо сколоченными ящиками. Здесь была маленькая неприметная дверца, рассчитанная на существо небольшого росточка, на эльфа, например. Пришлось изрядно попотеть, пролазя в эту дыру, но я справился. Вдыхая прохладный свежий осенний воздух, я опять невольно подумал, что мне здесь нравится, без дураков. Пиви, шмыгнув клювом, потянул меня за рукав и сказал: «Профессор, дальше вы сами, идите вниз по тропинке, мы с обратной стороны замка, тут вас ночью никто не увидит, тропинка ведет вниз, никуда не сворачивайте и скоро спуститесь к подножью, дальше идите той же тропой и выйдете к низине, дальше не ошибетесь, домик профессора Тварины и хозпостройки уж точно не пропустите, за профессорской вотчиной сразу же начинается роща, в нее лучше не соваться, особенно ночью». Я внимательно слушал и кивал. «Не маленький, не заблужусь. Обратно возвращайтесь тем же путем, дверца будет для вас открыта. А если подберется кто чужой?» Эльф понимающе ухмыльнулся. «У маленького народца много секретов. Не переживайте, профессор Даркин, вас дверь узнает». Следуя указаниям домашнего эльфа, я бодренько потрусил вниз по тропинке. Волшебная палочка потухла, света от полной луны и звезд вполне хватало, чтобы не свалиться и не свернуть себе шею. Школа высилась на утесе, подобно громадному каменному часовому, обращенному одной стороной к окруженному прибрежными скалами заливу. Наверняка с самой верхней башни открывается прекрасный вид на окрестности. Но, увы, я не был романтиком и любителем природы. На природе я любил только проводить уроки физкультуры, да потреблять шашлыки под водочку. Я невольно облизнулся. Черт, надо с этим что-то делать, а то она скоро, родимая, мне сниться начнет. Спустившись к подножию скального основания, на котором и был выстроен колдовгаст, я, не сворачивая, двинулся сквозь ночь дальше, держа ушки на макушке и всматриваясь в окрашенную лунным маревом темноту. Тропка чуть расширилась и вела, слегка петляя, прочь от замка. Меня обдувал легкий прохладный ветерок, воздух был чистый и свеж. От желания задрыхнуть не осталось и следа. Где-то минут через 10 я отошел на порядочное расстояние от школы. До моих ушей стали доноситься шелест листвы и какие-то непонятные звуки, но явно органического происхождения. Так могли бы всхрапывать во сне животные. Точняк осенило меня. Наверняка я уже неподалеку от тех мест, где обитают всяческие фантастические твари. И где-то в этом же районе располагается жилище моего давнего знакомца. Вскоре я не только стал лучше слышать разные шумы, но и осязать мощные животные запахи. Ну ничего, я человек простой, бывало, и не такое нюхивал. Я остановился рядом с большущим каменным ангаром, крытым блестящей в лунном зареве железной крышей. Размеры ангара впечатляли. Внутри наверняка можно было содержать табун слонов. Ночной полумрак не позволял все рассмотреть как следует. Да я особо и не стремился. Тропинка повела меня дальше, минуя волшебный зоопарк. На моих глазах вырастала темная, шумящая поздней осенней листвой чащоба. А перед ней, на окончании тропинки находился скрытый полумраком небольшой каменный домик с чадящей печной трубой и огороженный невысоким заборчиком. Обитель профессора Якоба Тварины. Я пришел, я свернул с тропинки и подошел к домику. Вблизи он оказался больше. Перед моим носом выросла дубовая, оббитая железными полосами дверь, способная пропустить бегемота. Я несколько раз стукнул вделанным в доску бронзовым кольцом по металлической пластине, вжав голову в плечи, тревожно заозирался, но вроде меня никто не видел и не слышал. От загона с животными доносились прежние похрапывающие и сопящие звуки дрыхнувших мастодонтов. Кто там у них на привязи? Драконы и Василиски. Дверь чуть приоткрылась. Наружу выплеснулся узенький клинышек желтого света. Из щели на меня уставилась нахальная небритая рожа похожего на опустившегося бомжа-эльфа. Он смерил меня взглядом снизошедшего до голытьбы графа голубых кровей и голосом козла проблеял. Ночь на дворе. Какого хрена? Большого и толстого. Я сурово сдвинул брови. Не хватало еще, чтобы этот холоп мне допрос учинял. Доложи хозяину, что пришел его друг. Ты кто? На морщинистой харе сторожевого эльфийского пса отразилось глубочайшее изумление. Где тварина откопал этого тугодума? Ха, и краткое в пальто. Рявкнул я, доставая волшебную палочку. Хочешь, в него превращу. А, это вы, профессор Даркин. Расплылся в подобострастной улыбке эльф и услужливо распахнул двери. Ждем, ждем, босса вас предупреждал. Изнутри дома раздался богатырский раздраженный рев. Быкиш, быкиш, сукин ты сын. Позор всего племени эльфов. Не заставляй моего друга ждать у входа. Отправлю чистить навоз на конюшне грифонов. Я с достоинством прошел внутрь, и бормочущий тысячи извинений эльф захлопнул за мной дверь. Внутри оказалось тепло и уютно. Горящие по стенам волшебные фонарики напоминали приятным желтым светом керосиновые, в углу трещала огнем кирпичная печь, под низким потолком витали густые запахи сгоревших дров, сушеных трав и неведомых зверей. Сам хозяин жилища восседал напротив приоткрытой печной дверцы в огромном продавленном кресле. Под его ногами расстелилась шкура колоссального медведя. Заросший бородой тварина, узрев меня, расплылся в широченной зубастой улыбке и приглашающе махнул рукой, указывая на второе кресло. «Дружище, не обращай внимания на это ходячее недоразумение. Держу из жалости и не оставляю попыток сделать из этого засранца достойного человека. Проходи, усаживайся». Я не замедлил последовать приглашению и, плюхнувшись в мягкое кресло, благодарно потянул чуть озябшие руки к огню. В руках тварины как по волшебству появилось два исполинских кубка. «Подогретое вино со специями», — пояснил он. «Самое то в такую холодную сентябрьскую ночь. Бери». «А я разве когда отказывался от спиртного?» «Конечно, взял. Признаюсь, подобного зелья раньше пробовать не приходилось, но ничего, для сугрева пойдет. Хотя и вкус специфический у горячего алкоголя, но в свое время доводилось хлебать тепленькую брашку, так что, знал, что ты не подведешь, тряхнул косматой головой тварина. Он был закутан в толстый шерстяной халат неопределенного цвета, весь вид профессора излучал предельную задумчивость и непонятную мне тревогу. На тебя всегда можно было положиться, Геральт. Еще тогда, когда ты здорово прикрыл меня в заповеднике троллей, помнишь, а то, осторожно сказал я, не спеша потягивая горячительное. Блин, хоть бы не сморозить что-нибудь ни к селу, ни к городу. Неплохо устроился, приятель. Подальше от начальства, поближе до кухни. Да и любимые тварюшки под рукой. Это да, улыбнулся здоровяк. Работа, пожалуй, единственное, что еще способно меня порадовать в стенах нашей школы в последнее время. Мне кажется, или ты хочешь мне сказать что-то важное, но никак не решишься. Важное? Ха, друг мой, я бы мог многое рассказать, важного, и про непонятные многим нелепые эксперименты в ущерб устоявшейся программе директора Дуплуса, и про то, что мои животные уже несколько месяцев как ведут себя очень встревоженно, и о том, что нелепая смерть профессора Злобнуса случилась аккурат в этот временный промежуток. Тварина замолчал, чтобы перевести дух и сделать могучий глоток вина. Я терпеливо ждал продолжения. Очевидно же, что ему крайне необходимо выговориться. Так пусть говорит. Я всегда умел слушать, особенно за чаркой. Тошно мне, Геральт, признался он. Знал бы ты, как я обрадовался, когда узнал, что тебя попросили заменить ублюдуса, и ты согласился. Боюсь, что в Колдовгасте пробудилось что-то нехорошее. Что-то, что способно навредить нашим ученикам. Знаешь, за время службы, я так сработался со своими зверями, можно сказать, сроднился с ними, что научился предчувствовать недоброе не хуже их. Так я тебе вот что скажу, что-то страшное грядет. На миг я испугался. До того мрачными и полными непонятной отдаленной угрозы показались мне слова моего коллеги. Попробовал пошутить. У вас, часом, не обучался волшебник по имени Рэй Брэдбери? Брэдбери, нахмурил кустистые брови тварина. Нет, что-то не припомню такого. Какой-то известный нынче волшебник, можно и так сказать. На некоторое время мы замолчали. Из дальнего темного угла на нас таращился бараньими зенками домашний эльф по имени Быкиш. В тени виднелась его маленький силуэт. Если тварина не боится при нем обсуждать столь значимые вопросы, значит, и мне не стоит беспокоиться. Ты хочешь сказать, что профессор Злобнус, преподаватель по защите от темных сил и колдовства, узнал что-то невероятно важное и не предназначенное для его ушей, и за это был убит? Медленно, с расстановкой, тщательно взвешивая каждое слово, произнес я, что его смерть не несчастный случай или стечение обстоятельств. Тварина молча кивнул. Его темные глаза красноречивее всяких слов говорили о том, что я угодил в яблочко. КХМ, а вот это мне уже начинает не нравиться. Мало того, что я окочурился, воскрес здесь, среди магии и колдовства, так еще какое-то убийство в Восточном экспрессе на горизонте маячит. А я один из центральных персонажей этой занимательной детективной пьесы. Да ну нахрен, больше всего волнуюсь за детей, признался чародей-зоотехник. И, как учитель до мозга костей, я вполне его понимал. Есть какие-то догадки, доказательства? Ничего, ничего, кроме предчувствий на почве всей непонятной чертовщины, что происходит в школе в этом учебном году. Горячо воскликнул тварина. Ты, Геральт, будь осторожен. Сразу не мог сказать, вместо того, чтобы меня любовными записочками закидывать, наобум брякнул я. Якоб выпучил глаза. Какие еще записочки? Упс, неужели я ошибся, и мой старый знакомец здесь ни при чем? Ладно, ему-то, похоже, я мог здесь доверять. Хотя неизвестный доброход в записке и предупреждал меня, чтобы я как раз не доверял никому. Что, даже пиве верить нельзя. Вместе с Якобом эти ребята показались мне честными парнями и славными собутыльниками, что немаловажно. Короче, я рассказал тварине о том, что кто-то два раза предупреждал меня об опасности, подбрасывая в комнату бумажки с таинственным содержимым. Он выслушал мои откровения и в несколько глотков допил остывшее вино, почесал бороду и развел руками. Право, не знаю, что и сказать, друже. Разве только то, что не я один думаю, что в нашей школе завелась какая-то дьявольщина, и меня это радует. Да, радует. Значит, я еще не сбрендил. Почему директор решил провести свой эксперимент с делением на отличников и отстающих? Решил, что доставшимся мне балбесам и так ничего не светит, или просто устал с ними бороться? Ну, скажем, тебе и впрямь достались далеко не подарочки, согласился тварина. Признаюсь, я бы с удовольствием скормил бы некоторых из них сухопутному кракену. И как бы ты ни бился, ничему толковому ты этих двоечников не научишь. Это мы еще поглядим, упрямо возразил я. Есть у меня в рукаве пара козырей. Ежовые рукавицы им еще пуховыми варежками покажутся. Тварина удовлетворенно ухмыльнулся. Рад, что ты не теряешь энтузиазма, старина. Ну, давай еще по стаканчику и будем разбегаться. Ты, главное, думай над моими словами, Геральт. Нечисто тут что-то, ох, нечисто, зуб дракона даю. Главное, чтоб тут не оказался таки замешан Гарри Поттер. Поддержал я всем сердцем коллегу. Когда прозвенел звонок, возвещающий начало урока и учебного дня, я с удовольствием констатировал, что в классе собрались все мои ученики, все 12. Кто-то явно не выспался и сидел, зевая, и тупо пялись на меня, кто-то недоумевал, какого черта он тут вообще делает, некоторые сидели с видом огромного одолжения ко мне и директору лично, но присутствовали все, даже самые отъявленные диссиденты. Урок с отжиманием все усвоили на отлично. И еще, во взглядах школяров теперь было определенно побольше уважения и опаски, чем вчера. Это нормально. Озлобленных и скрытных взоров тоже хватало, но из-под тишка. Когда я вошел в класс, эта очеловеченная гурьба магических неандертальцев нестройным хором поприветствовала своего учителя и наставника. Я сдержанно поздоровался в ответ и сел за стол. Первым делом в глаза бросилось, что ящичек для бумаг чуть отодвинут. Нахмурившись, я заглянул внутрь, и сердце мое растаяло, а на глаза навернулись слезы отцовского умиления, ибо увидел я холодную запотевшую бутылочку темного эля. Подняв голову, я поймал нарочито небрежный взгляд светившегося как новогодняя елка Фридриха Штруделя. Ну, стервец, пришлось открывать классный журнал и ставить ему за еще не начавшийся урок высший балл. Такими темпами к концу года он у меня на золотую медаль потянет. Прежде чем начнем урок, необходимо закончить с формальностями, громко возвестил я, заставив обалдуев обоего пола ощутимо напрячься. Плотоядно ощерившись, я закончил. Расслабьте булки, проходимцы, будем выбирать старосту класса. Школа-то оживилась. Венера Фимус резко вскинула руку. Я страдальчески скривился и кивнул. Она тут же затарахтела. Простите, профессор Даркин, а девушки тоже могут выдвигать свою кандидатуру и принимать участие в голосовании? Конечно, Фимус, конечно. Повторюсь, что на моих уроках все равны. Нет ни красных, ни белых. Я ваш командир полка, а вы мои сыны и дочери, разумеется. Удовлетворение, Венера погрузилась в размышления, быстро и беззвучно шевеля губами. Я продолжил. Каждый из вас возьмет по листку бумаги и впишет туда имя наиболее с его точки зрения достойного кандидата. Голосование тайное, о ваших любимцах никто не узнает. Время пошло. Минут 10 они морщили лбы, пыхтели, сопели, всеми силами изображали заинтересованность и умственные потуги. Я же, обо всем уже догадываясь, тихонько посмеивался и не спеша смаковал холодненький эль. Дав им еще пару минут, я спрятал початую бутылку обратно в ящик и хлопнул ладонью по столу. Время вышло, бумаги на сдачу. Я быстренько прошелся между партами, собрал 12 листков. Отвесил дежурный подзатыльник средней силы посмевшему криво посмотреть на меня Рамси Грубусу и вернулся на свое место. Зашипев от нежданной боли и потирая ушибленное место, Грубус оторопело смотрел мне вслед. «Привыкай, милый мой, то ли еще будет». Я бегло пробежал бюллетени. Ну, как я и думал, почти все, а точнее, 9 человек, вписали свои имена. «Какие же вы предсказуемые, малолетние негодяи!» Вздохнул я. «А еще волшебники называетесь». Из класса трое проголосовали за других. Фимус за Поппинс, Станкевич за Люциуса Торчила и Симул за того же Торчила. Любопытно. Я смерил прыщавого новоизбранного старосту пристальным взглядом, отчего он нервно заерзал на табурете, и объявил. Итак, подвожу итоги голосования. Большинством голосом побеждает и главой Белого дома становится Дональд Трамп. В наступившей тишине было слышно, как звякнула об пол выпавшая из пальцев Эммы Нолик волшебная палочка, и бьются о ботинки отпавшие челюсти. Я поспешил успокоить их. Старостой большинством выбирается Люциус Торчил. Утрите сопли. Класс наполнился недоверчивым шушаканием. Харри Злотик вполголоса протянул. Подтасовка, однозначно. Он забыл, что слух у меня как у слона. Я отреагировал моментально, угрожающе рявкнув. Злотик, 20 отжиманий за сомнение в честности учителя. Профессор, вы не так поняли, побледнев, залепетал перепугавшийся юнец. «Еще десятка за непослушание». Я был неумолим и полон гнева, живо принял упор лежа. Застонав, Злотик под насмешливыми взглядами осклабившихся Грубуса и Стинга тяжело плюхнулся на каменный пол. Торчил же с видом законного президента выпрямился на табурете. Чего уж, не самый худший выбор, должен признать. Отлично, пока наш новый староста наслаждается заслуженной победой, а ярый саботажник Злотик вытирает своим пузом пол, перейдем непосредственно к занятиям, сказал я, открывая учебник становления защитной магии на первой странице. Основа любого нападения что? Лес рук. Прежде чем нападать, нужно уметь защищаться. С весьма озабоченной постной рожей Раст Блумквист поднял руку. Мы будем на кого-то, нападать, сэр, если придется. Иногда это лучший способ разрешить конфликт. Как в футболе. Не забиваешь ты, забьют тебе. Но любая атака строится на надежной линии обороны. Шкалеры озадаченно переглянулись под пыхтение издыхающего в проходе между партами Злотика. По-моему, этот дохляк только десяток отжиманий осилил. Еще пяток и не встанет. Для начала немного теории. Я напустил на себя вид прожженного и опытного во всех отношениях чародея. Забудьте о том, что пишут в книгах. Да, не надо так изумленно округлять глазки, юные господа волшебники. Учебники пишут такие же люди, как мы с вами. Обычные теоретики, которым повезло оказаться на тепленьких местечках. Я был прерван судорожным всхлипыванием и звучным шлепком об пол. Отжавшись в 14-й раз, Злотик с нулой рыбиной замер на брюхе, чуть подрыгивая ножками. Я невозмутимо продолжил. И эти люди, зачастую не нюхавшие пороха разорвавшихся фаерболов и ни разу не попавшие под моровые заклинания, хотят указать вам, необстрелянным волшебникам, как лучше бороться с темными силами и защищаться от них. Вздор. На меня смотрели, как на убеленного сединами ветерана, прошедшего 3 мировых войны. Я звучно захлопнул учебник. Теория хороша в мирное время, но желая мира, нужно всегда готовиться к войне. Мировая история только подтвердит этот тезис. В общем, мои дорогие, учитывая ограниченность во времени, мы будем посвящать большинство наших занятий исключительно практике. К дьяволу эту занудную писанину и зубриловку. Слышал бы меня в эти минуты директор Дуплус. Думаю, он бы испытал серьезные сомнения в правильности своего решения пригласить меня на должность. С другой стороны, он давно махнул рукой на мою группу учеников как на самых безнадежных бездарей. Так не все ли равно, какие методы обучения я намерен использовать? Воодушевленные моей речью несовершеннолетние колдуны оживились. Оно и понятно, кому понравится чахнуть над пыльными книжками, когда можно с большим интересом проводить опостылевшие уроки. Каждый из вас еще на первых курсах освоил технику использования волшебных палочек. Наверняка с помощью этих, инструментов вы можете сотворить немало заклинаний. В чем, возможно, вы уже перещеголяли меня. Я лукаво, словно бы снисходительно улыбнулся. Торчила и Стинг невольно ухмыльнулась. Фимус яростно закивала, не желая отставать от мужской братьи. Знали бы они, насколько правдивы на самом деле мои слова. Но я буду учить вас искусству войны, борьбы. Искусству сражаться против тьмы и зла. И начнем мы прямо сейчас. Первым заклинанием, что мы изучим, будет уклонение. Помимо учебников, я пролистал личные записи Даркина в его магической книге, где и нашел это, составленное им же, нехитрое, но весьма эффективное заклинание. Сомневаюсь, что у меня получилось бы его произвести, но мои-то ученики уже 6 лет, как магию изучают. Хоть что-то они должны уметь, если, конечно, не настолько тупые и безнадежны, как уверял меня Дуплус. Я достал из внутреннего кармана сюртука волшебную палочку и вышел на середину класса. За мной заинтересованно следили 11 человек. Харри Злотик, с запотевшими от натуги очками, воздев свое измученное тело за парту, напоминал бездыханный труп. Еще вчера я заприметил среди классного инвентаря одну штуковину, которая в качестве наглядного пособия идеально подходила для сегодняшнего урока. Среди занимающих противоположную от окон глухую стену стеллажей и полок притаился покрытый пылью и резными рунами древний, антикварного вида двустворчатый платяной шкаф. Мне он напомнил реквизит из арсенала фокусника Шапито. Я показательно задумался и обвел притихших шкалеров изучающим взглядом. А пока проверим, чему вы научились за прошлые семестры. Тот, кто сможет переместить вон тот шкаф сюда, напротив классной доски, получит сразу 2 пятерки авансом за 2 сегодняшних урока. Очень удобный способ скрыть собственную профнепригодность, не находите?» Вскинувшийся, было, штрудель огорчен скис. «Ясно, мой рыжий падаван силен только в выборе хорошего иля, что тоже не так уж и плохо». Пока по классу катилась волна неуверенности и ложной скромности, поднял руку корявый и несуразный Глимгер Клопс, вокруг которого образовалось привычное пустое пространство. «Позвольте мне, сэр», — робко проквакал он, — «дозволяю, Клопс, смелее, вы кажетесь мне перспективным молодым человеком». Клопс встал рядом со мной и засучил рукава, напоминающие грязную дерюгу мантии. Я невольно отшатнулся от него, стараясь дышать через рот. Определенно этому парнише не помешало бы какое-нибудь гигиенически очищающее заклинание. Школяр нацелил на шкаф свою палочку, по виду только что вынутую из засратого унитаза, и что-то пробубнив, резко ею взмахнул. Я с трудом сдержался, чтобы не отшатнуться еще дальше. «Реноме», — напомнил я себе. С кончика палочки ученика слетел маленький светящийся шарик. Он легко преодолел половину класса, впился в шкаф, объял его серебристым светом и, повинуясь движению Клопса, шкаф поднялся в воздух и, минуя ряд парт, подлетел к нам. Закусив губу, Клопс чуть повел палочкой и, следуя указке, шкаф опустился точненохонько на указанное мной место. Свечение исчезло, и Глимгер, довольно скались, повернулся ко мне. Признаться, я был впечатлен, но сделал вид, что для меня такие вещи так же обыденны, как ежедневная смена носков. Я сухо улыбнулся и сказал: «Неплохо, Клопс, неплохо. Не помешало бы еще доработать движение запястьем, да и с проложением курса у вас пока слабовато, но в целом свои оценки вы заслужили. Садитесь, 5 баллов». Сияя как начищенный горшок, Клопс вернулся за парту. Я же повернулся к возвышающейся надо мной деревянной громаде. «Да уж, этот шкафчик весит прилично, упадет на копыта, мало не покажется». Я открыл обе двери. Внутри пусто, пыльно и пахнет мышами, а места столько, что можно спрятать носорога. Заклинание уклонения призвано защитить вас от самых простых темных заклятий, как то порча, родовое проклятие, базовые уколы волшебными молниями. Заклинание не на все случаи жизни, но очень простое и легко доступное в усвоении. Правильно и вовремя сотворенное, оно, в момент атаки противника, моментально перемещает вас в сторону, уклоняет, буквально на несколько метров, но и это зачастую помогает выиграть драгоценные секунды и сохранить жизнь. Вопросы есть? Упитанный Йохан Станкевич, подглядывающий на шкаф весьма пугливо, поднял руку и спросил: «А зачем нам шкаф, профессор Даркин?» «Очень хороший вопрос», щелкнул я пальцами. «Дело в том, что заклинание уклонения прекрасно работает на свободных пространствах. В жизни же бывают ситуации, когда необходимо его применять на весьма пересеченной местности. Один из вас заберется в шкаф, я закрою дверцы. Второй попытается поразить своего оппонента каким-нибудь немудренным атакующим заклинанием. Не видя противника, доброволец должен будет произнести заклинание и уклониться с линии нападения, прямиком из шкафа. Представить, что враг припер вас к стене, и единственный шанс на выживание – это оказаться за ней. Все понятно?» Раздался нестройный и опасливый гул голосов. На шкаф смотрели, как на медвежий капкан. Я подошел к классной доске и мелом, по памяти, а на нее я никогда не жаловался, начертал формулу, взятую из книги Даркина. Я ни хрена не понимал в том, что пишу, но надеялся, что мои ученики в магических письменах разбираются всяко лучше моего. «До конца урока учите формулу. После перемены проведем показательное выступление». Мои подопечные настолько погрузились в новое для них заклинание, что даже проигнорировали звонок на перемену. Я же не торопясь допил Элли, пришел в благодушное расположение духа. Даже поставил Станкевичу 4 за грамотно заданный вопрос по поводу шкафа. Когда начался второй урок, я сказал: «Ну что, выучили? Убедились, что все проще паренной репы. Теперь мне нужны 2 добровольца. Кто хочет атаковать?» Вверх взметнулись 12 рук. Ясен пень, что никто не хотел лезть в шкаф. Я недолго размышлял. «Мария Поппинс, знаете ли вы заклинания, подходящие для атаки противника?» Школьница натужно сглотнула и выдавила: «Могу зажигалку направить. Я так один раз подожгла шторы в спальне». «Отлично. Поджечь одежду на человеке не сложнее. Кто хочет испробовать уклонение?» Все, разумеется, принялись смотреть по сторонам. Я не раздумывал. «Имахондри Симул, ваш выход». Стинг с Грубусом дружно выдохнули. Они то уже видели себя внутри шкафа в обнимку. Симула же чуть кондрашка не хватило. Он разразился кашлем туберкулезника и неверяще смотрел на меня. Я ободряюще ему подмигнул. «Не волнуйтесь, Симул, тут справится даже такой хворый человек, как вы. Живо в шкаф!» С видом смертника Симул втиснулся в деревянное чрево. Я успокаивающе кивнул ему. «Сохраняя спокойствие, прочувствуй момент атаки и просто произнеси нужные слова. С тобой верная волшебная палочка, Поппинс вряд ли способна на что-то серьезное, а я на подстрахуе». И захлопнул двери. Не успел я обернуться к классу и попросить Марию подойти ко мне, как изнутри деревянного монстра раздался истошный вопль, полный неподдельного ужаса, и какой-то хлопок. У меня чуть волосы дыбом не встали. Школяры в панике выскочили из-за парт, а я стремглав рванул к шкафу и потянул дверцы в разные стороны. Внутри никого не было, витал лишь слабый непонятный запах. Я обомлел. Класс замер, пораженный и испуганный. «Вот же, ять!» — во всеуслышание выдавил я, опуская руки. Глава 7, глава 7, в которой меня вызывают к директору, заставляют принять меры, а я начинаю проводить собственное расследование и вроде бы понимать смысл предупреждающих записок. После невероятного исчезновения бедного ипохондрия Симула, этого сопливого гудини в мантии, я впал в ступор. Шум в классе сменился на угрюмое тревожное молчание. 11 оставшихся учеников в ужасе смотрели поочередно то на меня, то на шкаф. Представляю, что думал каждый из них. А если бы я выбрал его в качестве подопытной жертвы? Дергая себя за косички, Мария Поппинс растерянно произнесла: «Профессор, это не я. Я даже за палочку взяться не успела. Это МММ, очевидно», с трудом выдавил я, продолжая тупо таращиться в пустой шкаф. «Одно из двух. Или этот гроб действительно раньше был в реквизите фокусника и имеет двойное дно, или Симул что-то неправильно и преждевременно колданул и удалился. Нахрен и с концами». Я, стараясь сохранять напускное спокойствие, простучал стены шкафа, обошел его несколько раз по кругу, проверил каждую досточку. Тщетно. Шкаф как шкаф, смущали только вырезанные на нем магические письмена. А вдруг эта деревянная параша работает как телепорт, и любого, кто оказывается внутри, примещает к черту в сраку. БРР. Испытывать еще раз, тем более на себе, не было ни малейшего желания. Я повернулся к пожирающей меня глазами детворе. «Симул, ау, ты куда спрятался, мерзавец?» — ласково пропел я, на всякий случай заглядывая под ближайшую парту. «Вдруг этот притворщик где-то зашкирился и не подает признаков жизни? Если ты где-то здесь, в классе, то выходи. Ты сработал на пятерку». Разумеется, никто не вышел. Я вспотел. Неужели я и впрямь накосячил? Отправил в неведомые тартарары одного из своих учеников. Зашибись. Скоро прозвенит звонок, и как я объясню школьному руководству, что один из вверенных мне школяров испарился? И это у меня, у Геральта Даркина, знатного специалиста и магистра магии, волшебника первого ранга. Позору не избежать. «Сэр», — подал голос новоизбранный староста, — «что происходит? Куда исчез Симул? Я хоть и не хорошист, но отличить магический портал от обычного шкафа могу». Я ухватился за его слова, как голодный за пачку биг-ланча. «Молодец, Торчил. Ставлю пятерку», — выразил вслух то, что я давно понял. «Конечно, это обычный шкаф. Кретин Симул где-то напортачил. Нет причин для волнения. Я обязательно выясню, куда он подевался». «Повторюсь, для волнения нет никаких причин. Кажется, мне поверили. Пока что, надо срочно принимать меры, иначе я рискую потерять контроль над всем». Я начал раздавать распоряжения. «Штрудель, ты вроде парень шустрый, дуй к директору и сообщи о случившемся. Торчил, остаешься со мной». «Да, Фимус, ты тоже. Остальные после звонка покидайте класс. О случившемся никому ни слова. Паника ни к чему. Спокойно идете на другие уроки. Я же пока займусь более доскональным изучением этого шкафа. Сдается мне, что дело тут нечисто. Как бы не было замешаны темные силы». Лица моих учеников вытянулись, как у объевшихся овса лошадей. А я, только произнеся последние слова, едва не хлопнул себя по лбу. А ну вдруг я попал в яблочко? После исчезновения Симула в шкафу появился странный запах, а меня словно начали царапать невидимые когти, будто заставляя на что-то обратить внимание. Целиком захваченный своими мыслями, я даже не услышал отзвеневшего звонка. Не заставляя себя упрашивать дважды, школяры чуть ли не бегом выскочили из класса. Торчил и Венера Фимус почтительно переминались в сторонке, не желая меня отвлекать. Я же усиленно принюхивался и прислушивался. Принюхивался к запаху, напоминающему сгоревшие сухие листья, и прислушивался к внутренним ощущениям, которые все громче вопили о том, что с исчезновением юноши действительно дело нечисто. Если это понятие вообще применимо к школе чародейства и волшебства, я еще раз тщательно все осмотрел, повторно обошел шкаф, рискнул сунуть внутрь руку и приложить раскрытую ладонь к дальней стенке. Вопреки моим ожиданиям рука не прошла сквозь доски, но я с удивлением понял, что дерево под моей ладонью было очень теплым. Я был готов дать голову наотрез, что ипохондрий Симул стал жертвой некоего заклинания, и вовсе не того, которому я пытался их научить. Шкаф был ловушкой, магическим капканом, который схлопнулся. Это знание непонятно откуда возникло во мне и крепло с каждой секундой. Кто-то наложил чары на шкаф, осталось только понять, кто, когда, на кого и зачем. Смекайте, это была ловушка, рассчитанная наобум, и ждущая неизвестно сколько своего часа, или же таинственный злодей сработал на удивление оперативно. Я невольно сунул руку за пазуху и сжал волшебную палочку. А нет ли, случайно, прямой связи между предчувствиями тварины, предупреждающими записками, моим появлением в школе и самим ипохондрием Симулом в частности? Где-то на задворках мозга вспыхнула незначительная мыслишка, а что если, к сожалению, до конца сформироваться ей помешали, и она тут же исчезла, оставив меня с неприятным ощущением, что я что-то серьезное упустил. Громко лязгнув входной дверью, в класс ворвалась целая делегация во главе с мечущим из глаз грома и молнии вездесущим Адольфом Мерлински. С трудом удержался, чтобы не щелкнуть перед ним каблуками и не отдать Зиг Хайль. За преподавателем по изучению заклинания и чар столпились Николай Каменикус, Витрус Дунус, вездесущая Мигера Шмондис и кругленькой добродушной вишенкой на торте близоруко щурившийся местный доктор Айболит Гораций Простатус. Директор не пришел. Профессор Даркин, что происходит? Сходу накинулся на меня Мерлински. Из словесного поноса идиота Штруделя было сложно вычленить действительно правдивую информацию. Кто у вас исчез и как? Сохраняя олимпийское спокойствие, я в двух словах обрисовал им ситуацию и поделился собственными предположениями. Доблестные преподы обмерли. Простатус с жалостью смотрел на меня, будто уже начал подыскивать мне больничную койку в медицинском крыле замка. Мерлински, не говоря ни слова, подошел к злополучному шкафу. Я наблюдал, как он проделывал схожие с моими манипуляции. Это заняло у него несколько минут, пока остальные терпеливо ждали. В класс заглянула рыжая башка Штруделя. Я из-под тишка показал ему кулак, и он поспешно закрыл дверь. Мерлински повернулся ко мне и тихо произнес: «Вы правы, Даркин. На этот шкаф были наложены чары. Очень искусно и мастерски, замечу. Сработано очень чисто. Добавлю, что во всей школе, кроме меня и директора, никто бы не уловил отголоски их нанесения. Вашей вины в случившемся нет. Мне стоило огромного труда скрыть облегчение». Я небрежно сказал: «Рад это слышать, профессор. Не хотелось бы, чтобы на меня повесили всех ваших собак. У меня теперь встречный вопрос: какого черта? Где мой ученик?» Мерлински переглянулся с остальными учителями. Он медленно покачал головой: «Вы не хуже меня знаете, что отследить маршрут исчезновения невозможно. Остается констатировать факт, что ваш ученик исчез бесследно. Сдается мне, что его похитили», прямо сказал я. Мерлински аж зубами скрипнул, а Торчил и Фимус изумленно вскинулись. Мигера Шмондис по-куриному закудахтала: «Полноте, милый Геральт, полноте. О чем вы говорите? Наверняка это заклинание было наложено на шкаф еще годы назад. Возможно, сам покойный профессор Злобнус сотворил их в качестве так и неиспользованного наглядного пособия по своему предмету. Это просто несчастный случай». «Что ж, и такое предположение имело право на жизнь», вынужден был признать я, о чем и заявил вслух к вящему облегчению собравшихся. «Я их понимал. Так намного легче принять случившееся. Но глубоко внутри я не был сильно уверен в этой теории. Нет, старыми чарами тут не пахнет». Внезапно под сводами класса раздался громкий раскатистый голос: «Директор Дуплус вызывает профессора Даркина в свой кабинет». Я усмехнулся. Давненько меня на ковру у начальства не песочили. «Дорогой профессор, я искренне понимаю ваше рвение. Вы всеми силами хотите обучить вашу группу хотя бы элементарным знаниям, несмотря на то, что ваши ученики, увы, далеки от образца для подражания младшеклассникам. Мы с директором Дуплусом сидели напротив друг дружки, как и в день нашей первой встречи. Только на этот раз между нами на столе не стояла бутыль вина. А жаль, я бы сейчас с удовольствием накатил кубок-другой. Я приехал, чтобы делиться знаниями, ровно отвечал я. И для меня, как для специалиста, нет разницы, кого учить. Дайте мне стаю одичавших гоблинов, и через неделю они будут говорить вам, сэр, и успешно орудовать контрчерами. Дурлус, хихикая, отчаянно замахал сухими клешнями. Я даже ни минуты не сомневался в ваших профессиональных качествах, мой друг. Наоборот, я хочу сказать, что вы подошли к делу с даже, излишним рвением. Да, излишним. И вот видите, к чему это привело. Последние слова он произнес нарочито извиняющимся тоном. Вот как, я недоверчиво смотрел на него. Сам директор школы едва ли не прямым текстом говорит мне, что не будет ничего плохого в том, если я на своих уроках буду просто балду пинать. От меня требовалось только лишь держать в узде своих птенчиков и следить, чтобы они не разбежались. Хотя исчезновением Симула Дуплус был явно раздосадован. Ну, тут уж и так ясно, почему. В итоге вся ответственность за происшествие по-любому ложится на его горб. «Необходимо случившееся держать в секрете», — сказал Дуплус, складывая пальцы домиком. «Сами понимаете, к чему может привести слух о бесследном исчезновении одного из учеников. Мало нам несчастного случая с вызовом Банши на уроке у мисс Фьючер. И это только начало семестра. Это будет сделать сложнее, чем вы думаете, особенно в школе. И как вы объясните родным бедняги Симула, куда задевался их сын? Наши ученики не покидают школу до зимних каникул. И, насколько мне известно, Симул не так уж часто получал письма из дома. Вы заклеите рты своим ученикам, а для остальных Симул тяжело заболеет и сляжет в лазарет. Дуплус наклонился ко мне и понизил голос. Но вы уж постарайтесь его разыскать. Профессор Даркин, я уверен, что только у вас достаточно квалификаций для решения этого щекотливого вопроса. Примите меры, у нас есть несколько недель, потом придется что-то говорить. Я молча усмехнулся. Интересное дельце вырисовывается, и ведь не пошлешь этого старого хрыча на хутор бабочек ловить. В конце-то концов именно с моей подачи Симул пропал. Значит, в итоге и ответ мне держать. Ладно, тем более, что я чуял всем нутром, что это в моих же собственных интересах. Вернувшись в класс, я застал всех своих учеников в полном сборе. Не иначе по указанию директора их быстренько сюда и пригнали. Шкаф уже стоял на своем прежнем месте. Я громко кашлянул, привлекая внимание, сел за стол и невозмутимо произнес: «С Симулом все в порядке». Дружный вздох удивления пополам с облегчением взлетел к потолку. Торчил и Фимус недоверчиво уставились на меня. Я поднял руку, прерывая зарождающийся гул. «Это официальная версия. Так что хорош жужжать и слушайте меня внимательно. Это касается всех, даже тебя, Стинг. По этой версии с вашим товарищем ничего и не происходило. Он просто заболел и слег в больничку. Это и будете говорить всем, если кто поинтересуется его отсутствием. Если же кто проболтается, и я узнаю об этом, то тому бедолаге придется сдать за один день все нормативы по физкультуре за год. Я понятно объясняю, лица учеников превратились в застывшие маски ужаса. Проняло даже побледневшего Грубуса и растрепанную, витающую в облаках Эмму Нолик. А на самом деле, что произошло, сэр? Примеривший на собственной шкуре физкультурные азы Злоти кропко поднял руку. Директор говорит, что несчастный случай, не стал скрывать я. Так должны считать и мы. Но он также уверен, что вы – банда законченных неудачников и дебилов. И вот здесь вы должны доказать мне обратное. А я в свою очередь приложу все усилия, чтобы разобраться в этой дьявольщине и вернуть Симула. Выпроводив учеников и заперев класс, я по опустевшим и затихшим коридорам вернулся в свою комнату. Даже не пришлось прибегать к посторонней помощи. Шел, как на автопилоте, и даже не заблудился. Остановившись перед дверью, я увидел на ее поверхности новую бронзовую табличку. Преподаватель защиты от темных сил профессор Геральт Даркин. Не иначе Пиви постарался. Молодец. Войдя в комнату, я задвинул засов, зашторил окна, положил на стол классный журнал, повесил на вешалку сюртук и обессиленно упал в кресло. С волшебной палочкой я уже не расставался, как и с часами. Что-то я начал мандражировать. Это все от обезвоживания, точнее, от отсутствия водочки. Рюмка другая мигом бы прочистила голову и подвалила пару блестящих идей. Но, увы, хотелось крепко нажраться, а нечем. Вино все же совсем не тот компот, про эль вообще молчу. Выхлещу его ведро, раздую пузо, обоссусь, а толку никакого. Завтра мои занятия начинались после обеда. Отлично, выведу свою банду в школьный двор, на свежий воздух. Проведем не один урок физры, а сразу два. Пусть отвлекутся от дурных мыслей, и заодно посмотрим, чего они стоят как спортсмены. Услышав урчание в желудке, я вспомнил, что опять пропустил завтрак, а скоро уже и обед. Тащиться в общую столовую не хотелось. Как я понял, она довольно далеко от спален преподавателей. Возможно, можно что-то перехватить в учительской, но после всего случившегося мне пока не больно-то и хотелось встречаться со своими коллегами. А то от кучи вопросов точно не отобьюсь. Опять вызвать Пиви и попросит принести пожрать. Когда эльф явился на мой зов, я уже степенно расположился за письменным столом и перебирал бумаги. Пиви с подозрением глянул на меня и вопросительно продемонстрировал жест, которому я его намедни научил, поднял руку, сжал кулак и оттопырил два пальца, большой вверх и мизинец в сторону. Я с трудом удержался от соблазна и покачал подбородком. «Нет, даже не надейся, что я поддамся на твои провокации, любезный. Сегодня хаваем на сухую. Тащи сюда калачи да кулебяки, но без вина. Тыквенный сок будете?» Кажется, Пиви поверить не мог услышанному. «Пусть эту мочу пьют язвенники и трезвенники», — отказался я. «Бутылочки холодного фруктового эля будет достаточно». Ухмыляясь, как цирковая обезьяна, эльф исчез. «Засранец, он что, думает, что я алкаш какой?» А в ожидании снеди я задумчиво придвинул к себе чистый лист бумаги и чернильницу с пером. Посмотрел на пылающий камин, в котором сгорели две подсунутые мне записки. Кажется, я погорячился. Что ж, будем воспроизводить их содержимое по памяти, которая у меня была как у лауреата Нобелевской премии. Когда, бухнув сдвинувшимся воздухом, в моей комнате опять возник груженный тарелками Пиви, я закончил писать последние слова и удовлетворенно посмотрел на дело своих рук. Теперь на листке было написано следующее: «Даркин, не доверяй никому, слушай внимательно, оберегайся сладких речей и добрых глаз, присматривайся к ученикам, и, будьте осторожны, смотрите в оба, слушайте себя, отличайте правду от лжи, изучайте прошлое». Как-то так, при написании этих слов я даже старался скопировать аккуратный убористый почерк печатными буквами, которыми были написаны оригинальные послания. Вроде получилось неплохо. Похоже, искоса поглядывая на меня, Пиви поставил на стол тарелку парующей гречки с мясом и подливой, бутылочку эля, добавил шмат копченого сала и полбатона хлеба. Я одобрительно обозрел доставленную пишу. «Благодарю, Пиви», — вооружаясь ложкой, сказал я, — «можешь быть свободен. Думаю, дальше справлюсь сам. Без вина, ах ты ж, змей-искуситель». Я решительно зачерпнул каши. «На сегодня у меня еще много бумажной работы, а завтра будет тяжелый день. Целых два урока физкультуры с моим классом. Сечешь?» Эльф с побледневшей мордой шарахнулся от меня, как от прокаженного. Кажется, слово «физкультура» пугало его до усрачки. Что-то пробурчав, Пиви поспешно растворился в воздухе. Я же, неспешно жуя, не отрывал глаз от сделанной мной копии. Нет сомнений, что писал это все один и тот же человек. Но в чем-то записки отличались. В чем? Пока ел, усиленно думал и, уже прихлебывая вкусный холодный эль, допер: «Блин, да эти же послания написаны в разных тонах. Первая будто пробная, где неизвестный доброход называет меня по фамилии на «ты», а вторая записка уже составлена более уважительно, где ко мне уже на «вы». Словно этот таинственный тип узнал меня поближе и поменял обо мне мнение в лучшую сторону. Вот так вот. И что в итоге это мне дает? Да ни хрена. Я немного сник. На личность писавшего мое открытие не проливает никакого света. Но все равно, это уже кое-что. Какая-никакая, а зацепка. И еще, я был готов поклясться, что теперь, при зрелом и спокойном размышлении, мне кажется, что я уже где-то встречал этот почерк. Я начал лихорадочно припоминать. Договор в кабинете директора. Не то. Личные записи Геральта Даркина и его книга заклинаний. А что, чем черт не шутит? Я судорожно распахнул книгу. Нет, почерк совсем не похож. Опознание затрудняло то, что слова были написаны печатными буквами. Конечно, это было сделано умышленно. Или же, а что, если писавший по-другому и не мог? Господи, я обомлел. Я понял, где видел этот почерк или очень на него похожий. В своем классе. Один из 12 листков для голосования. Чьи именно, не берусь сказать, но гарантирую, что в одном из них я уже видел подобные мелкие печатные буковки. Просто не обратил должного внимания. Вот что мне показалось странным еще на уроке и начало грызть меня, до появления взбудораженных учителей сбило все мои мысли. Я хлопнул в ладоши. Те листочки я положил в ящичек своего учительского стола, там они и лежат, стоит только сходить за ними и достать, и на 90% я узнаю, кто писал мне эти открытки. Хотя уже одно то, что этим неизвестным мог оказаться кто-то из моих учеников, вызывало изумление. Неужели кому-то из моих балбесов известно что-то, что заставило столь изощренно предупреждать меня? Или этот некто не такой уж и балбес, как там написано? Присматривайся к ученикам. Любопытно. Еще мне показались очень важными слова, изучай прошлое. Насколько глубокое, не тех ли дней, когда по уверению якобы Тварины был таки убит предыдущий преподаватель по защите от темных сил. Я ошарашенно откинулся на спинку кресла. Проклятие. Ядрин Батон. Что здесь вообще происходит? И какая роль в этом детективном спектакле отведена Геральту Даркину? Я резко вскочил из-за стола. Отчего-то во мне окрепла уверенность, что нужно срочно бежать в класс. Я на ходу натянул сюртук и, сдвинув засов, выскочил за дверь. Быстрым шагом, но не бегом, чтобы не привлекать излишнего внимания, отправился на первый этаж. Глянул на стрелки часов. 1:30. Обед в школе длился с 12 до 2, в общей столовой. Выходит, что сейчас почти вся школа именно там. Из-за спешки я пару раз свернул не туда, но вовремя понимал свои ошибки и выравнивал курс. Так, почти без происшествий я и добрался до своего класса. Почему почти? А потому, что на втором этаже школы, уже подходя к широкой, ведущей вниз дубовой лестнице, по которой одновременно в ряд могла промаршировать рота солдат, мне показалось, что я заметил мелькнувшую за одним из уголов тень, будто кто-то, заслышав мои шаги, старательно поспешил убрать с глаз долой. Или же я превращаюсь в параноика, едва ли не влетев в класс. Я кинулся к письменному столу и рывком выдвинул ящичек, и удрученно захлопал глазами. Аккуратно положенные поверх канцелярской мелочи листки бюллетеня исчезли так же бесследно, как и ипохондрий Симул. Я в ярости сжал кулаки. Твою мать, пока меня не было, кто-то проник в класс и нагло скоммуниздил бумаги. Та тень убегающего в попыхах человека, значит, мне не показалось. 100%, что это и был посягнувший на мой кабинет злоумышленник. Четко сработал, сволочь, как будто знал мои мысли. Нехороший человек, однако, редиска, сука. Значит ли это, что помимо таинственного доброжелателя, который уже два раза меня предупреждал, у меня появился и загадочный неизвестный враг, у меня лично, поскольку предупреждали то меня уже о том, что в самой школе завертелось еще до моего появления, а вот ублюдок, устроивший в шкафу ловушку и спи, пардон, стыривший так нужные мне листы, уже действовал конкретно против меня. Не скажу, что это открытие повысило мне настроение. Захотелось выпить пуще прежнего. Интересно, а в этом мире уже додумались до самогонного аппарата? Глава 8. Глава 8, в которой я посещаю школьную столовую, провожу свои первые уроки физкультуры, знакомлюсь с местным ландшафтом и предположительно лучшими учениками школы.